Глава 11. Вечером он заварил мятного чая, залез на софу и стал смотреть на ноутбуки недорогие стиральные машинки. Дорогую тот все равно от него не примет. Да и нужно, чтобы все было максимально просто, без множества ненужных старику режимов. Он и сам не знал, зачем сидел и рыскал на просторах интернет-маркета в поисках стиральной машинки для своего ворчливого знакомого. Почему-то эти походы к нему вдруг сделались регулярной частью недели, совместные обеды или чаепития. Он даже с родителями не проводил столько времени. Потом он решил набрать маме, предположив, что она может помочь с выбором. «У тебя сломалось?» – сразу же встревожилась она. «Нет, помогаю пожилому соседу». На том конце последовало недлинное удивление и несколько дополнительных вопросов. В самом конце разговора она напомнила про день рождения отца, но с выбором действительно помогла. Он чувствовал, что на языке у матери вертелся еще вопрос, но она тактично промолчала. Возможно, отчасти поэтому напомнила про день рождения. Там будут родственники и будут вопросы, на которые он не захочет отвечать. Однако не приходить, конечно же, было нельзя. Оформил заказ и закрыл ноутбук. Долго ворочаясь, думал о том, как избежать нетактичного любопытства, и почему-то вспомнил синеволосую продавщицу. Эта деталь ее облика оттягивала внимание так, что сложно было воспроизвести в памяти другие черты. Но хорошо отпечатался голос, выкрик «Эй!» вместо приветствия и старый велосипед под дождем. Рано утром он уехал на объект и не возвращался домой до позднего вечера. Уже в полной темноте, в зарезаемой дергающимися на кочках светах фар, он подъехал к поселку. В воздушной мокрой взвеси рассеивался тусклый свет вывески уже закрывшегося магазина. По ночам поселку, в отличие от столицы, полагалось спать, и 24 часа здесь ничего не работало. С чавкающим рычащим звуком колеса взрыли несовершенство местных дорог. Вдруг в свете фар что-то отчаянно дернулось, и раздался звякающий звук. Водитель резко вжал тормоз, еще больше заглубляя колеса в нетвердость субстрата. Он был совершенно уверен, что когда поворачивал, там никого не было. Внутри все похолодело. Распахнул дверь и вышел в холодную морось. Слегка в стороне от машины, поблескивая в свете фар, лежал велосипед, вывернутым на бок рулем, а рядом копошилось что-то живое и шуршащее полиэтиленом. «Да откуда же?» Он поспешил поднять человека. «Вы в порядке?» «Как я могу быть в порядке?» раздался знакомый голос. «Когда вы только что столкнули меня в грязь!» Полиэтиленовое существо неожиданно оказалось синеволосой кассиршей из магазина. «Я вас не видел. Вы можете идти?» Опершись на него, она встала, перенося дорожную слякоть со своего плаща на его одежду, и отозвалась лаконичным «могу». «Я подвезу вас». Он чувствовал себя одновременно и виноватым, и раздраженным, словно она специально выпрыгнула из мрака ему под колеса. Женщина лишь посмотрела немного хмуро, но больше удивленно. «А велосипед?» Ему очень не хотелось ковыряться под дождем, прикрепляя велосипед на машину. Однако он уже предложил и не был готов отступать от произнесенных слов. Но еще сильнее пожалел о них, когда почувствовал, сколько весит старый железный конь. «Хотя скорее старая кляча», – зло подумал он, заталкивая его на крышу. Виновница молча смотрела, не бросаясь смущенным, не стоило, не приближаясь к машине, так и стояла неуклюже в своем пластиковом плаще. «Болит что-то?» – уточнил он, доставая веревку из багажника. Она сказала, что ушибла ногу, но это не страшно, однако к машине приблизилась слегка прихрамывая. Он помог ей сесть внутрь, стараясь не обращать внимания на грязные следы на обивке. В конце концов, ведь это он не заметил велосипедистку. Синеволосая продавщица жила в другом конце поселка. Они остановились у невысокой калитки, въезда для машин здесь не было. К тому времени, когда он закончил снимать с крыши велосипед, его куртка уже весьма напиталась влагой, и та просачивалась за шиворот, неприятно холодя плечи. Все это лишь усиливало его раздражение. Но когда он помог ей дойти до двери, располагавшейся над несколькими ступенями, и синеволосая женщина, призрак дороги, как Джейн Эйр, предложила войти, он не отказался. В доме было темно и пахло странно. Причина этого запаха вскоре выяснилась, когда щелкнул выключатель, и он переступил порог комнаты. Здесь, у стен, на полу и на мольбертах сохли картины. Другие грудились стопкой, прислоненные к шкафу. Комнату наполнял дурманящий запах масляной краски. Ему сразу захотелось присесть, но диван был завален художественными принадлежностями вперемешку с другими вещами. Продавщица сняла, наконец, дурацкий пластик и, подхватив металлический чайник, прихрамывая, двинулась в кухню. А он так и стоял, разглядывая мягкие густые линии, насыщенных цветом мазков, заполнявшие все окружавшие его холсты. Казалось, они тоже издавали какие-то звуки, вторя несущейся с неба воде за оконными стеклами. Они ныли, стонали, завывали, словно дикие голодные животные. Она, наверное, сумасшедшая, пронеслось у него в голове. Но в то же время в этой мазне было что-то, не отпускавшее его, заставлявшее оцепенеть на пороге, пульсирующую холодной струей по позвоночнику. «Да», — раздалось из-за спины, — «расписные шкатулки уходят куда лучше, а это никому не нужно. Не знаю, куда их ставить. Садитесь на стул». У окна, растопырив ножки и изогнув дугой спинку, прибывал деревянный стул, до сего момента укрывшийся от взгляда мужчины. Поставив две чашки на стол, продавщица тяжело опустилась на диван, слегка отпихнув его обитателей и вытянула ногу. «Кажется, подвернула», — произнесла она. «Придется теперь отгул взять на завтра». «Все-таки, как вы оказались на дороге так внезапно?» «Я?» — она подалась слегка вперед. «Так ведь это вы выехали на нее. Я даже не успела вырулить на обочину». Оба замолчали, каждый считая другого виновником произошедшего. Было неуютно в мокрой куртке, да и чувствовалась накопившаяся усталость дня. «Мне пора», — он поднялся. «Поправляйтесь». Она кивнула, и он вышел. Но на пороге задержался. «Может, вам что-то из продуктов завтра занести?» Она вдруг рассмеялась. «Да вы, пожалуй, скоро весь поселок так опекать будете». «Нет, у меня все есть». «Я, кстати, передал ваш привет». «Что же, помнит он меня?» Она все так же сидела с вытянутой ногой вперед. Он заметил, что взгляд у нее очень живой и немного кошачий. Все в ней было какое-то несуразное, не сочетающееся одно с другим. «Нужно было ехать домой и скорее в горячий душ», — решил он и поспешно вышел, ответив лишь коротким «да» на ее вопрос. Она проводила его взглядом. Он сел за руль, еще раз проматывая в голове тот злосчастный поворот, что в конечном итоге привел его в дом художницы. Но ему так и не удалось вспомнить никаких подробностей, говорящих о том, по чьей вине произошел инцидент. Дома он поспешил вылезти из окончательно отсыревшей куртки и отправился в ванную. После горячего душа его одолело сонливое состояние, и он постарался выкинуть из головы незадачливую велосипедистку.